переминаясь с ноги на ногу, он уставился на карту, которая была совсем не похожа на ту, что имелась у них дома. Страны, откуда приехали его родители, на ней не было. Алекс страшно разволновался. Что сказать учительнице? Она подумает, что он враль, и, вероятно, будет не так уж не права. Ему хотелось провалиться сквозь землю или чтобы его опять поразила болезнь исчезновения. «Такой страны больше нет?» — доверительно сообщила учительница. «Теперь это Россия?» Когда он рассказал об этом дома, Адриана высмеяла его за то, что он позволил водить себя за нос людям, не давшим себе труда хоть чуть-чуть разобраться в истории. «Ты принадлежишь не к какому-то там меньшинству. Ты полноценный человек». И она снова стала рассказывать ему о доме у моря и о его дедушке, который был судьей. Она сказала, что если он забудет о своих предках, их призраки будут являться ему по ночам и стоять у его изголовья. «Наш народ ведет свою историю от 12 века», — напомнила она. «Не забывай, кто ты есть». Тем не менее, она и сама была обескуражена. Ведь собственный сын не верил ее рассказам о прошлом. Как же могли поверить им другие? К тому же она сама не ведала многого о своих родителях, поскольку они умерли сравнительно молодыми, и, ощущая пробелы в знании, многое придумывала. Мальчишки, подстерегая Алекса в туалете или в каком-нибудь пустынном месте вдали от школы, обожали дразнить его. Однажды Майк Брайерс и компания окружили его и стали выкрикивать: «Плут! Плут! Лови плута!» Примечание. Одно из значений английского слова «круг» — омонимичного фамилии героя — «круг». По счастью, Пол оказался поблизости и поспешил на помощь брату. Хулиганы разбежались. Пол чувствительно тряхнул Алекса и сказал: «Эй, парень! Пора бы тебе уметь самому за себя постоять. Не научишься — пропадешь. Понял?» Единственной брешью в стене, коей круки оградили себя от соплеменников, был спорт. Но если Пол прорвался через эту брешь, то Алекс так и остался по другую сторону преграды, копя в душе злость и презрение к учителям. «Послушай», — учил его Пол, — «некоторые рождаются слепыми, некоторые становятся сиротами, есть такие, которые не понимают, в каком веке живут. Надо как-то справляться с этим». «Прежде всего тебе следует научиться играть в бейсбол», — назидательно заметил как-то Виктор, качая головой и, отпив из стакана, добавил, обращаясь к Адриане: «Если он этого не сделает, его возненавидят. Он должен это понимать, и ты тоже. Есть вещи, без которых не обойтись, если хочешь приспособиться. Это касается не только детей. Со взрослыми дело обстоит еще хуже». Виктор утвердительно кивнул, отвечая на какие-то свои мысли, закурил и окутал себя облаком дыма. Слава богу, для него все это уже позади. На старой родине школа была ничуть не лучше. Там приходилось учить большевистскую историю, которую преподавали такие же маринованные клячи, как здешние. Плевать ему теперь на всех этих ублюдков. «Знаешь, ведь Сталин учился в семинарии», — сказал он. «Русский ректор шпионил за мальчиками, взламывал личные шкафчики и, если находил там запрещенные книги, сажал семинаристов в карцер. Там тоже царила паранойя. Среди книг, которые на него повлияли, были романы Виктора Гюго и «Происхождение видов» Дарвина. в 20-летнем возрасте.